Глава 4. Утром я пошла в гараж, чтобы вывезти бабушкин джип. Это была даже не машина, а самая настоящая махина. Мне приходилось работать с интерьерами 20 века и создавать такие автомобили для приключенческих реальностей. Но в реальности все эти механизмы прошлого воспринимаются не так грубо, как в действительности. Я даже несколько оробела, когда подошла к этому металлическому чудовищу. От него мерзко пахло железом и резиной. Я открыла дверцу кабины и ахнула. Впереди, прямо перед местом водителя, торчало нелепое черное колесо — рулевое управление. Для меня оно было так же невозможно в обычной жизни, как штурвал пиратской бригантины на борту современного «Титаника». Слава мессу, позади руля все-таки была встроена нормальная панель управления с кнопкой автоводителя и окошком стоп-сторожа. Протиснувшись на сиденье, я просунула руки в отверстие руля, положила их на панель управления, освоилась немного и включила двигатель. Мне каким-то образом удалось вывести джип, не врезавшись в ворота гаража. Бабушка наблюдала за мной, уже стоя на дорожке возле гаража. Рядом с ее костылем стояла дорожная сумка. «Загляни в салон, нет ли там чего-нибудь лишнего? У меня будет большой груз». «Здесь полно каких-то коробок. Вытащить их?» «Оставь, они-то мне как раз пригодятся». Я вылезла из джипа и еще раз с сомнением оглядела его кабину. «Знаешь, бабушка, мне кажется, твое путешествие придется отложить до полного выздоровления. Ты не влезешь со своей ногой в кабину». «Глупости, я не могу больше откладывать свою поездку. Придется как-нибудь втиснуть эту птичью клетку». Но как бабушка не ворочила свою ногу, птичья клетка в кабину джипа не влезала. Однако бабушка сдаваться сразу просто не умела. «Придется снимать», — заявила она решительно. «Что снимать? Рулевое колесо?» «Да нет, вот эту мерзопакость». Она приподняла больную ногу и даже попыталась ею топнуть. «Бабушка, да ты с ума сошла! Ты представляешь, что случится в дороге с твоей ногой, если ты снимешь фиксатор? Нет, нет и нет». «О том, чтобы снять его, не может быть и речи, я тебе этого не позволю. Ты просто отложишь свою поездку, вот и все». «Исключено. У меня назначена очень важная встреча. Меня уже давно ждут, а я все не еду». «Так сообщи им туда, что задерживаешься еще на некоторое время». «Я не могу связаться с этими людьми. Это все очень-очень непросто, детка». Я никогда еще не видела бабушку такой огорченной. «Бабушка, а нельзя вызвать механика и снять этот нелепый корабельный штурвал?» «Нельзя его снимать, я им пользуюсь на трудных дорогах. Похоже, что выхода нет». «Бабушка, выход есть, вернее, выезд. Я поеду вместо тебя». Бабушка внимательно на меня посмотрела, потом кивнула головой и сказала: «Когда-нибудь это должно было произойти. Мне и вправду некому поручить свое дело, кроме тебя, Санька. Как это кстати, что мы еще не успели связаться с медицинским центром и отменить уколы. Хорошо, ты поедешь вместо меня, но тебе придется выполнить три условия. Первое. Ты оставляешь дома свой персоник». «Бабушка, это нечестно!» «С персоником в машине я тебя с острова не выпущу. Можешь ты обойтись несколько дней без выхода в свою дурацкую реальность?» «Весь мир теперь живет в реальности, бабушка». «Весь мир дурак и довольна об этом». «Второе условие. Ты не останавливаешься по пути в гостиницах, а ночуешь либо на заброшенных стоянках, их будет много на дороге, по которой ты поедешь, либо на старых ветках шоссе, по которым никто не ездит». «Бабушка, меня могут принять за аса, если увидят». «Кто тебя примет за аса, не выдумывай. Знаешь ли ты, чем асы отличаются от обычных людей?» «Знаю, они плохо пахнут». Бабушка нахмурилась. «Позволь спросить, откуда у тебя такая информация?» «От собственного носа». «Разве ты встречала когда-нибудь живого аса?» «Да, и совсем недавно, когда ехала к тебе». «Ну-ка, рассказывай». Я рассказала бабушке о встрече со стариком и собакой. «От них обоих жутко воняло, так что я теперь определенно знаю, что отличает асов от нормальных людей». «Это поверхностный признак. Я встречала в своей жизни крупных политиков и финансистов, которые просто смердили, но никто этого не замечал. Что еще необычного было в этом старике, поважнее запаха?» «Что еще?» Но он был одет в лохмотья. А, знаю, у него не было персонального кода, и поэтому он не мог купить еду для себя и собаки. Вот мне и пришлось для них это сделать. Значит, ты их пожалела? Может быть, не знаю. Разве это противозаконно? В общем, да, как и многие другие нормальные человеческие чувства в наше время. Несмотря на это, должна сказать, что вполне одобряю твое поведение и рада, что тебе не чуждо сострадание к бедным. По совести говоря, бабушка, я не столько из сострадания купила ему еду, сколько от растерянности и страха. Сострадание пришло потом, когда я думала о них в дороге и ужасалась их положению. Я очень люблю, бабушка, когда ты меня хвалишь, но я не хочу, чтобы ты хвалила меня напрасно. Санька, иногда я просто поражаюсь тому, как ты похожа на своего деда. Ну вот, а теперь тебе представится возможность ощутить себя хотя бы отчасти в положении аса. В дороге тебе нельзя будет пользоваться твоим персональным кодом. Это третье мое условие. Согласна? Я на все согласна, лишь бы ты с твоей больной ногой оставалась дома.